Глава 8. Как вообще танцевать лезгинку? В памяти всплывают обрывки увиденных в интернете видео с кавказских свадьб. Не знаю, почему мне их так настойчиво рекомендовал алгоритм. Может, прозрачно намекал, что я скоро встречу свою судьбу? Итак, выплываю, как царевна-лебедь, в середину зала. Танцор, как настоящий горец, гордо вскидывает голову и чуть склоняет ее в знак приветствия. Боже мой, он такой горячий. Танцевать вот так у всех на виду, с мокрыми трусами? Это такой жгучий стыд. Но слава коньяку, которым меня опоила баба Хава, я ничего не чувствую. Кручу-верчу руками, пытаясь воспроизвести хоть что-то, отдаленно напоминающее грациозные движения орлицы. Мой-то орел хоть куда, а я неуклюжая толстушка, возомнившая себя героиней романтического фильма. Пытаюсь сделать эти мелкие четкие шажки, а получается что-то похожее на спотыкающегося пингвина. Публика напряженно следит за нами. Женщины чуть презрительно, мужчины с радостным возбуждением. Затем народ пускается в пляс, и вот мы уже не одни позоримся. Шеф мой одобрительно кивает и улыбается. А улыбка у него, я вам скажу, как восход солнца над Кавказом, ослепительная и греющая душу. Он тактично уводит меня с танцпола за руку и ведет туда, откуда взял. Бабушка Хава хлопает в ладоши и подмигивает мне заговорщически. «Это мой внук, Рахимушка. Я тебе о нем рассказывала». Что? Она сейчас серьезно? Шеф-повар никакой не повар, а владелец ресторана Омаров? Бессовестный и наглый тип, обманщик. Теперь все встало на свои места. Противная Рузана, его мать? Улух Ибрагим, отец? Боги, я теперь заочно знаю всю его семью. «Здравствуй, Марьяна. Как твои дела?» Рахим сгробастывает мою руку и прикладывается к ней губами. «Как мои дела? Да я просто в ауте. Мне понадобится время, чтобы прийти в себя». «Бабушка, с юбилеем». Внук целует родственнице руку. «Как ты молодо выглядишь. Тебе будто не 90, а вдвое меньше». «Мне сделали профессиональный факап», — кокетничает старушка. «Может, мейкап?» — смеется Рахим. «Факап — это на сленге провал». «Точно, его, мейк. Я сегодня выгляжу моложе твоей матери. Ее чуть удар не хватил, когда мы встретились с ней лицом к лицу», — хихикает. «Полный факап для Рузаны выглядеть хуже 90-летней бабки». «Бабуля, ты неподражаема. Кстати, скоро вынесут подарок, который приготовила для тебя Марьяна», — весело подмигивает мне. «Боже, Марьяна, отомри и скажи что-нибудь». Но язык словно присох к небу, настолько я обескуражена. «Подарок для меня?» — удивляется бабушка Хава. «Марьяна, как это мило с твоей стороны. Рахим, я просто в восторге от этой девочки. Ты непременно должен пригласить ее на ужин и познакомиться с ней поближе». «Хорошо, бабушка», — смеется Рахим, целуя руку пожилой женщины. «Как тебе мое выступление? Понравилось?» «Ты всегда хорошо танцевал, мой милый. В танцах тебе нет равных. И Марьяша замечательно смотрелась рядом с тобой». К бабушке Хаве подходят двое деток, и она переключает внимание на них. Улыбается, гладит их по головкам. Мы с Рахимом молча смотрим друг на друга. «Объясниться не хочешь?» Наконец обретаю дар речи. «Как тебе мой сюрприз?» «Я думала, что из-за меня уволили человека. Мне было не по себе от этой мысли, от съедающего чувства вины. Тот отзыв я просто разозлилась». «После твоего «разозлилась» к нам народ толпами повалил. Так что я на тебя не в обиде». В его глазах пляшут веселые искорки. «Даже спасибо тебе говорю». «Раз уж мы все выяснили, я, пожалуй, пойду». «Подожди, еще же торт». «Думаю, вы съедите его без меня». «Я обидел тебя чем-то?» «Нет, вовсе нет. Я просто растерялась, не ожидала, вот и все». «Теперь ты все знаешь. Так что же мешает тебе остаться и побыть с бабушкой? Ты ей понравилась». «Я ведь не случайно оказалась с ней за одним столом, верно?» «Случайностей не бывает, Марьяна». «То есть не случайно в тот день ты, владелец ресторана, подавал мясо?» «Конечно, не случайно. У Расула заболела собака, и мне пришлось его отпустить. И самому встать за плиту». «Ты такой чуткий начальник». «Слышу в твоем голосе нотки сарказма, милая». Конечно, я ему не поверила. Думаю, он просто развлекался. Делает так иногда. Смущает женщин, пришедших поужинать, своей харизмой и бесстыжим поведением. Но со мной что-то пошло не так. И его это зацепило, раз устроил такую многоходовку с приглашением на юбилей бабушки. Но это не значит, что Горец влюблен в меня без памяти. Абсолютно нет. Просто развлекается, ставя меня в неловкое положение. Рахим Ибрагимович, мне правда пора. Просто Рахим. Марьяна, не спеши. У меня к тебе деловое предложение. Отойдем на кухню? На кухню? Хорошо. Иду за Рахимом, стараясь не споткнуться на ровном месте. Я волнуюсь. Что еще за предложение? Деловое. Вы же слышали? А этот шовинист и сексист дел с женщинами не имеет. Он их укладывает под себя. Значит? Марьяна, окстись. Никто тебя никуда не укладывает. Прибереги свое самомнение королевы для разборок с Кики и Ванюшкой. У Омарова табун женщин, по-другому и быть не может. Все видели, какой он жаркий и сексуальный. Рахим останавливается, и я почти врезаюсь ему в спину. Успеваю выставить руки вперед и касаюсь его раскаленной спины. Пробормотав извинения, отхожу в сторону и задеваю плечом стеклянный холодильник с десертами. Слава богу, конструкция надежно закреплена, и ни одно пирожное не пострадало. Боже, я как слон в посудной лавке. Сейчас он передумает со мной сотрудничать. Ядрёный у бабули коньяк, да? Усмехается Омаров. А? Что? Прикидываюсь дурочкой. Я не знаю, какое у него отношение к алкоголю. Он же кавказский мужчина. Наверное, резко отрицательное. Можешь не волноваться за бабу Хаву. Я в курсе ее фляжки. Эту привычку уже не искоренить. Так что же за деловое предложение? Перевожу тему. Марьян, Расулу некогда готовить десерты. Да и не умеет он их делать, если честно. Сладкое — не его конек. Я хочу заключить с тобой соглашение. Будешь печь пирожные для моего ресторана? Как ты можешь заключить со мной соглашение, если еще торт не пробовал? Хитро сощуриваюсь. Вдруг он несъедобный? Я его лизнул. Сзади. Никто ничего не заметит. Хихикаю, представив во всей красе сказанную им пошлость. Хотя он вовсе не имел в виду чей-то зад. Это моя фантазия, приправленная коньяком, разыгралась. Соглашусь, если позволишь мне работать на дому. Конечно, как удобно. Будешь отправлять пирожные машиной. Договорились? Протягивает мне руку. Договорились. Пожимаю ее в ответ. Как я могу упустить такое шикарное предложение? Работая на Омарова, мне не придется искать клиентов самой и простаивать без работы. Тогда скрепим наш союз поцелуем, предлагает Рахим, а потом...